Мачете по-прежнему лежало на кухне, на том месте, куда положил его наигравшийся с ним Джонни. Мэри Пэт спросила Терри, зачем он привез его домой, и он ответил, что это напоминание. Она ответила, неужели он нуждается в напоминании о столь ужасных событиях? Он сказал, что нашел мачете в церкви, в месте, где было совершено злодеяние, и оно напомнило ему подробности произошедшего. Страшные мгновения словно бы застыли, как на стоп-кадре, в безмолвии, без криков и стонов. Она не стала спрашивать об этих подробностях, а он не стал рассказывать. Девочкам Терри сказал, что нож служит для срезания сахарного тростника и банановых гроздьев. Холщовую сумку с фотографиями он оставил на кухне. Когда девочки были готовы смотреть снимки, Терри разложил их на разделочном столе, все, кроме небольшой пачки, перевязанной зеленой лентой, и он сунул обратно в сумку. Девочки влезли на стулья, чтобы лучше видеть, встали на коленки, заинтересованно склонились над фотографиями и начали расспрашивать, что это он такое делает, ищет угольки, чтобы продать их или развести огонь для себя, зачем, да чтобы приготовить еду, поджарить початок кукурузы. Почему его мама не поджарит ему кукурузу? У него нет мамы, он сирота. Что такое сирота? Ты знаешь, мама нам говорила, я забыла. Это ребенок, у которого нет мамы и папы. Ему разрешают играть с огнем? Он не играет, он знает, что делает. В Руанде быстро взрослеют, иначе нельзя. Здесь приютские дети играют в какую-то игру. А вот он, что делает? Это девочка. Откуда вы знаете? На ней платье, но оно не похоже на платье. И почему у них нет волос? Их сбривают, чтобы в волосах не завелись такие жучки. Какие жучки? Всякие. Я нигде не видел столько всевозможных жуков, как в Африке. Когда они ползут по стене, можно подумать, что шевелится узор на обоях. Он покосился на Мэри Пэт, которая мыла в раковине салат. А этот что делает? Он ищет в отбросах что-нибудь съедобное, даже если оно уже начало портиться. А он не заболеет? Возможно. Если и не от этого, то от чего-нибудь еще. Почему он не пойдет в магазин? Он бедный, у него нет денег. А почему его мама не пойдет? У него нет мамы. Я уже говорил, что эти дети сироты. Как это? Я уже говорил, у них нет родителей. Почему нет? Их родители умерли, и многим детям негде жить. Мама сказала, что вы приехали, чтобы собрать денег для маленьких сирот. Он снова посмотрел на Мэри Пэт, и на этот раз Мэри Пэт тоже взглянула на него. Она сказала, девочки, принесите кто-нибудь атлас, покажите дяде Терри место, где он живет. Кэти вызвалась принести атлас, что ей позволили сделать, и пока они ждали ее возвращения, зазвонил телефон на стене у раковины. Мэри Пэт сняла трубку и повернулась к Терри. «Твоя партнерша по сбору финансовых средств!» «Что делаешь, Терри?» «Показываю девочкам фотографии. А Мэри Пэт в курсе?» «Да, она в курсе всего». «Вот как? И что она сказала? Но тебе, наверное, неудобно разговаривать. Слушай, звонил Эд Бернацкий. Нам надо повидаться с Тони. Угадай, где?» «Понятия не имею». «У него дома! Помнишь, Эд говорил, что никто не бывает у Тони дома, кроме родственников и ближайших друзей. И вот мы приглашены, тебя прокатят с ветерком!» «Ты заедешь? Когда?» «Нет, они сами пришлют за тобой машину, в половине восьмого». «Зачем?» «Эд сказал, что надо встретиться, я не стала спрашивать, зачем». «Тебя тоже привезут?» «Да, за мной тоже пришлют машину». «Мы не можем ехать вместе». «Может, мы и поедем вместе, но, по словам Эда, нас, похоже, привезут отдельно?» «Почему нельзя сначала заехать за тобой, а потом на той же машине за мной?» «Может быть, так и будет». «А ты можешь позвонить Эду и сказать, что мы хотели бы приехать вместе?» «Не волнуйся, дурачок, он собирается передать нам деньги!» Девочки, склонив головки, рассматривали на стойке атлас, искали Руанду. Кэти сказала, «Мамочка показывала нам, где это!» Джейн возразила, «Ее так трудно найти, она должна быть здесь, где-то в этом месте». «Да, ее трудно найти, даже если точно знаешь, где она», — подтвердил Терри. Видите озеро Виктория? Руанда примерно в одном дюйме слева. Она обычно зеленого цвета. И на самом деле вся страна похожа на один большой огород. А там водятся дикие звери? Для них там нет места. Кругом фермы. Вот только в этом уголке в горах живут гориллы. Мы видели горилл в кино. С ними разговаривала одна женщина. Она сказала, что надо вести себя спокойно, а не то гориллы разозлятся и решат, что ты хочешь напасть на них. «Гориллы, они такие», — заверил Терри. «С ними надо держать ухо востро». Он поднял глаза, поймал взгляд Мэри Пэт и сказал ей: «Сегодня вечером мы встречаемся с нашими благодетелями. Тони Амилия, ты слышала о нем?» Она слегка замешкалась, отвечая: «Конечно!» Мэри Пэт отвернулась к раковине, собрала салат в миску и отнесла в холодильник. Снова встретившись с ним глазами, она спросила: «Френ знает?» «Он уехал, я не успел ему сказать. Позвонишь ему?» «Если ты считаешь, что стоит, но надо думать, он вернется домой до того, как я уеду». «Терри, у нас с Френом нет секретов друг от друга. После нашего утреннего разговора я ему позвонила». «Так ты меня, значит, заложила?» Она не улыбнулась, и он добавил: «Я не стал бы рассказывать ему всего. И потому только, что Френ до сих пор обсуждает мое дело с прокурором, даже после моего возвращения. Если бы он не верил, что я священник, он, по-моему, не мог бы заниматься этим делом с чистым сердцем». «А то, что ты ему лгал, тебя не волнует?» — спросила она. «Не слишком. Ты считаешь, мне следовало вместо Руанды отправиться в тюрьму?» «Понятия не имею», — отозвалась Мэри Пэт. «Чем ты занимался в Руанде, кроме фотографирования этих детишек?» «Я считаю, что справлялся неплохо», — заметил Терри. «Служил иногда мессу, а уж на Пасху и Рождество непременно. Раз в неделю принимал исповедь. Как-то я спросил мою экономку, есть ли от меня польза. Она, правда, ответила, что ее могло бы быть больше». Какое-то мгновение Мэри Пэт смотрела на него так, будто лишилась дара речи. Впрочем, он знал, что это не затянется, и добавил: «Вещи не всегда такие, какими кажутся. Разве не так?» Дуб опаздывал на встречу с Джонни. В 8:15 он только вышел из ресторана. У входа царило обычное для этого времени оживление. Дежурные по парковке в красных куртках вскакивали в машины, чтобы отогнать их на стоянку. Дуб сказал одному из них: «Эй, малый, слышь, пригони сюда кадиллак мистера Эгли». Так этот черномазый подал машину только спустя целых 15 минут. Дуб недовольно бросил: «Где это ты так застрял?» Тот огрызнулся: «Никак не мог найти, слышь, малый». Дуб вспомнил, что Рэнди как-то советовал ему перестать обращаться к дежурным по парковке «малый». «Цветные парни этого не любят», — сказал он. «Им слышится тут неуважение». «В тюрьме, ведь ты к ним так не обращался?» Дуб сказал, что в тюрьме никак к ним не обращался, ему было незачем. Потом он никак не мог отыскать главный вход в этот чертов Гранд, карточное казино, и ему пришлось несколько раз объехать его кругом, а эстакада так и путалась под ногами. Джонни обидится на него за это опоздание. Эх! Садясь за руль, вместо уступившего ему водительское сиденье Дуба, Джонни спросил только то, что его интересовало больше всего. «Ты принес?» Дуб протянул ему пухлую пачку, и Джонни пришлось признать факт, что этот парень не шутит. Убийство затевается всерьез, и он за рулем угнанного автомобиля. Джонни для верности распечатал пачку и пошелестел бумажками. Все деньги были в 100-долларовых купюрах. «Ну ладно», — сказал он небрежно, чтобы показать Дубу, что ничуть не волнуется. «Сколько на твоих?» Дуб высвободил часы, сдвинув рукав кожаного пиджака и манжету рубашки. Поднес их к приборной панели, к электронным часам. «Сейчас четверть!» Они ехали по западной стороне делового центра. Джонни спросил: «Где ты нарыл, Кадди? Пахнет как новенькая!» «Это машина Рэнди!» «Иисусе! Он знает, что ты ее взял!» «Я его спросил, собирается он куда-нибудь, и он ответил: нет!» «Ты соображаешь, что если на месте окажется свидетель, он может запомнить номер, и копы выйдут прямо на него. На месте Рэнди я бы сказал, что машину угнали. А что, если заподозрят тебя? Я скажу, что Рэнди не позволяет мне брать машину. А если кто-то на меня покажет, он врет, просто хочет меня подставить, потому что считает, что я их типа не уважаю, раз говорю им малый. Что за хреновину ты гонишь? Неважно. Джонни сказал ему: хочешь, угадаю? Одного из двоих заказал тебе Рэнди. Точно, но он не в курсе, что ты взял его машину. Меньше знаешь, лучше спишь, разве нет? А пистолет он тебе дал? Пистолет? У меня его еще нет. От этих слов Джонни чуть было не взвился, но вовремя взял себя в руки, хотя и с большим трудом. Хочешь сказать, что мы заедем за ним по дороге? Тот самый тип, которого мне заказали первым, да? Он-то и даст мне пистолет. Следующий вопрос Джонни был задать не в состоянии, поскольку их сразу возникло великое множество. Он несколько сменил тему, спросив: «А кто он, этот тип? Ты его знаешь?» «Ну да, мистер Марака». «Иисусе!» — проговорил Джонни. «Ну ты даешь! Рэнди его не выносит!» «Могу себе представить, если он не пожалел ради такого дела 25 кусков!» Джонни ощутил в кармане приятную тяжесть банкнот. Большие, однако, люди пользуются услугами этого недотепы. «Значит, Винсент достанет тебе ствол?» — спросил он. «Да, чтобы убрать того, другого». «Ну да, я запамятовал. Когда покончим с первым, поедем кончать второго». Джонни все никак не мог свыкнуться с мыслью, что он везет этого деревенщину убивать Винсента Мараку. «Но он не знает, то есть Винсент не знает?» «Ну, конечно, нет, без вариантов». «Что? Иначе хрен бы он отдал тебе пистолет!» «Само собой, он не ждет подвоха!» Джонни уже усвоил, что на слова дуба следует обращать самое пристальное внимание и правильно формулировать вопрос. Тогда от разговора с ним был какой-то смысл, даже если б сказанное и трудно поверить. Они ехали по Джефферсон-авеню на восток, мимо группы высотных зданий Центра Возрождения. Стоял прекрасный, теплый вечер. Джонни несколько успокоился. Раз уж он ввязался в это дело, то как-нибудь выкрутится. Целых 5000, а делать, в общем-то, ничего и не надо. Из машины ему выходить не придется. «Значит, ты хочешь завалить Винсента Мараку?» «Да, сэр, шмякнуть ему по мозгам, чтоб наверняка. Он дает тебе пистолет, тут ты его и щелкаешь. Только сперва получу свои деньги. Дуб, сперва убедись, что пистолет заряжен». «В этом есть смысл. Не хотелось бы спустить курок и услышать клик-клик. Да, надо сначала проверить пистолет». «Какого хрена я здесь делаю?» — подумал Джонни. Терри в черном костюме и крахмальном воротничке, полностью готовый, стоял у большого окна гостиной и заметно волновался. Фрэн, погребенный под ворохом накопившихся бумаг, позвонил и сказал, что вернется домой не раньше 8. Девочки поужинали и уселись смотреть телевизор в библиотеке. Мэри Пэт возилась на кухне. Когда перед парадной дверью остановился Крайслер, Терри бросил взгляд на часы. Было 7:35. Он увидел, как из автомобиля вышел Вита Геноа и взошел на крыльцо, чтобы позвонить в звонок. Дебби в машине не было. Терри крикнул из холла: «Ну, я пошел!» Мэри Пэт выглянула из столовой и спросила, когда он вернется. «Понятия не имею», — ответил он. Мэри Пэт посоветовала ему хоть немного перекусить, на что Терри ответил, что не голоден. Когда он вышел на крыльцо, Вита Геноа кивнул ему. Терри поинтересовался, заедут ли они за Дебби. Вито ответил, что ее заберет другой шофер. Терри спросил, не проще было бы выслать за ними одну машину. «Для кого проще?» — спросил Вито. Терри сел на заднее сиденье. Ехать на восточную окраину предстояло минут 40-45. Он первый начал разговор. «Знаешь, почему я решил, что ты принадлежишь к приходу путеводная звезда?» «Ты сам оттуда!» Вита посмотрел на него в зеркало. «Я ходил в церковь Царица Мира. Помнишь Болдер-парк и горку, где зимой все катались на санках? Мы с тобой один раз там здорово подрались». «Да!» «Мне было 11, тебе на 2 года больше». «Хочешь сказать, я начал первый?» «Ты всегда начинал первый, задирал тех, кто младше». «Ты, Вито, был отвратительным задирой-переростком». Вита снова бросил взгляд в зеркало. «Так говоришь, мы подрались. Ну, и кто победил?» «Я разбил тебе нос, а ты бил меня до тех пор, пока я не смог подняться». «Так это был ты! Помню тот случай!» «Охотно верю», — сказал Терри. «Я помню, потом у тебя болели руки». «Да, твои долбанные кулаки! Ты умел вымотать!» «Потом я как-то увидел твою фотографию на спортивной странице. Ты играл за местную команду, а потом за команду штата. Ты был в полузащите?» «В нападении!» «Точно! Наверное, ты получал всякие предложения?» «Одно, два, но я никуда не пошел!» Некоторое время они ехали молча. «Ты сейчас один из обвиняемых на этом процессе». «Меня вообще не было здесь 3 года, пока они развлекались». «И как продвигается дело?» «Да никак! Нас оправдают вчистую!» Терри вспомнился сигаретный бизнес, и он уже хотел заговорить о нем, но подумал, зачем? «Понравится ты, что ли, хочешь этому парню?» Снова наступило молчание. Из темноты навстречу им неслись фары встречных машин. «Так ты, значит, живешь теперь в Африке?» «Жил там 5 лет. Я бы и даром не взял ни куска этой вшивой Африки. Там есть очень даже милые кусочки. Исключение жуки. Я долго не мог привыкнуть к жукам, особенно гигантским, хотя там они водятся всевозможных размеров». Глаза Вито снова обратились на него в зеркале. «Когда ты возвращаешься?» «Думаю, уже скоро». «Я тоже так думаю», — обронил Вито. Терри помедлил. «Да», — переспросил он. И, сидя в темноте, ждал, когда в зеркале снова покажутся глаза Вито.